Эля Тихонова. В город пришел лес. Не поползли по стенам лозы, не выросла трава сквозь асфальт, не укоренились на крышах снежные деревья. Но белые снежные совы безнаказанно опускались на каменистые головы сторожевых горгулей на фасадах зданий. Заглядывали в их остекленевшие глаза. Совы тоже искали нечто неведомое никому, кроме городского владыки. Тень любой магии вела дозорных, и снежные бабочки садились на подлокотники, влетали в раскрытые окна. Ночь полнилась снами, пугающими, зачаровывающими. Горожане тревожно ворочались в постелях. Над городом летали стихи заклинаний и песен лесных. Эля Тихонова спала без сновидений и поднялась вместе с отцом. Когда Туся в половине седьмого спихнула с подоконника горшок с алоэ, Эле пришлось убирать с ковра землю, кормить разбойницу. Хорошо, за работой не особо думается о том, что ждет в школе. Может, вообще туда сегодня не идти? Тогда запинают совсем. Нельзя показывать слабость перед врагом ни при каких условиях. У подъезда Эльку дожидался Валентин. «Телохранитель нанялся. Эксперимент поставить хочу», — признался демон. «Если будешь слушать меня, сможешь уладить дела». Он широко шагал, умудряясь не вязнуть в сугробах. Дворники не справлялись, приходилось выискивать дорогу наугад. «Что ты задумал?» — не терпелась Эля. «Помочь тебе, себе и ей», — он махнул рукой. Из-за поворота вышла женщина в белой шубе. Лицо скрывал капюшон, но Тихонова узнала бы Ледверу из сотен. «Приветствую, человек с эльфийской кровью». Лесная оглянулась. «Город сейчас открыт. Наши разведчики знакомят молодняк с географией улиц», — похвасталась она. «Ты к чему клонишь?» — удивилась девочка. «Один из наших шпионов как раз собрался возвращаться в леса. На прощание хотел устроить мелкую подлость городу. В половине девятого на заводе обнаружится небольшая утечка химерического вещества, вызывающего галлюцинации». Не скрывала радости лесная. «Больше всех достанется именно в вашей школе». Пока август в спячке, лесные слегка пошумят. Валентин не находил в этом ничего криминального, и Эля расслабилась. Сотрудничать с лесной не хотелось, тем более решать свои проблемы ценой спокойствия других людей. Не в первый раз чудит, раньше как-то обходилось. К бойкотам класса ей не привыкать. «Почему ты уступила Инаршивану?» — пристала она к Ледвере. «Каждый из владык проходит проверку от старших и старейшин», — холодно ответила женщина. «Владыка изменился. Мы имели право подвергнуть его испытанию». «Да ну», — хмыкнул Валентин. «А по-моему, это ты подстраховалась, позвала друзей. Вместе вы выкрутились». Лесная промолчала. Они остановились у школьных ворот. 21:01. Наверняка класс в сборе. «Дай нам фору в 2 минуты», — попросил девочку-чародей и исчез. Лесная сделала неуловимое движение и оказалась на подоконнике 3-го этажа. Прижалась к стеклу и просочилась внутрь. Над козырьком крыльца играли в кости мавки. На щелбаны. По водосточной трубе карабкался мохнатый зверь. Интересно, хоть стены уцелеют после сегодняшнего светопредставления? Эля поправила сумку на плече и уверенным шагом направилась ко входу. Уже на ступенях в спину влепился снежок. Тихонова не стала оборачиваться. Зачем? Если и так ясно. Петька упражняется. Девочка махнула рукой, и хулигана накрыл снежный сугроб. Пусть побарахтается, подумает о манерах. Сверху ехидно захихикали лесные духи. Сдав пуховик в раздевалку, Эля с опаской пошла к кабинету истории. Алина Альбертовна придет точно по звонку. Зато народ в сборе. Валентин тоже ждал у кабинета, невидимый для прочих. Он приложил палец к губам, указал девочке место в коридоре за дверью. Протянул Тихоновой круглое зеркальце размером с ладошку. Мол, смотри. А сам обернулся Надей Кущиной и первым зашел в кабинет. Эля приникла к зеркальцу, ибо класс безмолвствовал. Ведь одна Кущина вполне терпима, а две — смертельно опасная концентрация. «Это кто за мою парту уселся? Пошла прочь, швабра!» Визгливо, копируя старосту, взвыл Валентин. Надя впала в ступор. «Ты кто? Это мое место!» Класс внимал, не понимая, где подделка. Валентин в ответ подбоченился. Гордо вскинул голову. Не зная правды, Элька бы решила, что он и есть настоящая Кущина. «Данька, гони эту швабру прочь!» — скомандовал он. «Я швабра?» — наконец очнулась Надя. «Ах ты!» — настоящая староста схватила со стола учебник по истории и замахнулась на обидчицу. Но та просто растаяла в воздухе. «А где эта мерзавка?» Кущина потрясенно обошла вокруг места, где только что стояла ее копия, даже под парты заглянула. «Куда она подевалась?» «Говорят», — с умным видом подал голос Гот. «Кто встретит своего двойника, помрет вскоре. Куща, тебе какие цветы принести на могилку?» «Пошел ты, упырь!» — обиделась Надечка. Народ оттаял, загомонил, начал строить предположение. Что это было? Валентин стоял за дверью, обняв Элю за плечи, и терпеливо дожидался Алину Альбертовну. Тихонова юркнула в кабинет под носом исторички, плюхнулась на стул рядом с Женей и, игнорируя чужие недовольные взгляды, приготовилась изображать прилежную ученицу. На подоконник аккурат перед учительским столом уселась белая сова, стукнула клювом в стекло, заглядывая в класс, и закуковала. Алина Альбертовна отшатнулась, нервно задернула жалюзи. «Что я задавала на прошлой неделе?» Осипшим голосом поинтересовалась она. Представление только начиналось. С третьего этажа раздался визг, ибо по коридору прошелся оранжевый бегемот и исчез в тени у двери актового зала. В ближайший час в школе происходили абсолютно необъяснимые вещи. Раздваивалась мебель, по классам летал стул с ушами, заглядывали в окна странные рогатые девицы. Учителя и ученики совершили невероятные поступки. За минуту до звонка дверь кабинета истории распахнулась. Заглянула растрепанная, перепуганная завуч и несказанно обрадовала учеников 9 А. «Быстро собирайтесь и по домам! Через канализацию дрянь всякая испаряется целых 2 дня! Надышитесь, галлюцинации начнутся!» «Я папе скажу, он жалобу напишет!» Шипела по дороге в раздевалку Надечка. «Две меня!» «Нам и одной много», — посочувствовал ей Ленька. «Может, и ты глюк?» «Куща, и ты призрак?» Васька из Б-класса дернул старосту за высветленный локон. «Вот дурак!» — загордилась от чужого внимания Надя. «А ты, Тихонова, не радуйся досрочно!» Царственное внимание переместилось на Элю. «Вика тебя за Жукова не простит!» «За кого?» — невинно поинтересовалась Эля. Сама дочка математички выглядела задумчивой. «Твое счастье радиоактивное, что ты вчера мне в компании язвы пригрезилась!» Пробурчала она сквозь зубы. «Чтобы язва колдовала, да еще и с тобой на пару! Точно галлюцинация!» «Тихонова, возьми к себе в ученицы! Мы ей знаешь, какую прическу сделаем?» Язва натянула на голову вязаную шапочку с меховым бубоном. Класс заржал. Эля мысленно улыбнулась. Женя, поди с Валентином на улице дожидаются. Но находиться в кругу одноклассников, которые не считают тебя исчадием ада и не жаждут спалить на костре, было приятно. Она вышла во двор как раз в тот момент, когда к школе подъехали 4 машины МЧС. И люди в противогазах и масках побежали внутрь. Пока не прибыла скорая и врачи не устроили повальный медосмотр, Тихонова поспешила на улицу. Щукин с защитником дожидались Элю за школьными воротами. К удивлению троицы, к ним присоединилась Светка, а за ней притащился Фунтик. «Свет, ты себя хорошо чувствуешь? Учить ничего не надо?» — с подозрением осведомилась Эля. «Ты столько книг из библиотеки приперла». «Подождут!» — не обиделась язва. Так просто от зубрилы не отделаться. «Это ты все затеял, демон? Крутяк!» Похвалил Степка защитника. «Мне помогли», — скромно ответил чародей. «Я тут пообщался с Лидверой и готов с ней согласиться. Мы теперь связаны с городом и не должны колдовать, пока древняя книга не возьмет жертву. По расчетам леса, оплата случится ближе к закату». «С какой стати они подобрели?» Женя подозрительно оглядывался, припарковавшуюся возле школы полицейскую машину. Следом за ней остановилась газелька с логотипом местного телеканала. «Сенсация городского масштаба, на неделю шума хватит». «Бояться?» — удивил чародей. Как и холмовики, лес тоже собирал видящих, смотрел, что вынес Август из змеи города. Увидели или нет, не признаются, но очень хотят добраться до этой штуки. «А если эта сила обнулит исполнение желания?» — предположила Света. «Сиды загадывают, а оно не сбудется». «Ни себе, ни эльфам», — Валентин задумался. «Пойдемте-ка отсюда, иначе интервью возьмут», — кивнул он ребятам. Журналисты как раз развернули оборудование и вылавливали припозднившихся учеников и съехавшихся перепуганных родителей. «Мне показалось, Август заинтересовался в этой таинственной штуке лично», — высказался он. «Если поискать сказки...» Язве не терпелось совершить подвиг, и она старалась, как умела. «В них должно говориться о сокровищах змеи города. Тем более о самом городе я где-то читала». Эля закатила глаза. «Крылова и здесь умничает». А Женя рот разинул, слушает, укол ревности был неожиданным и неприятным. Тихонова сама привыкла притягивать чужое внимание. «Изучи и реферат напиши!» Она отвернулась от язвы. Почему хочется, как Вики Шелик, расколошматить Светкину сумку и залить клеем все ее тетрадки? «Ты не признался, чем купил помощь леса?» Женя не замечал Элиных чувств. Наседал на Валентина. Тот помолчал, губы искривились в усмешке. «Я обещал выручить Инара», — раскололся он. «Тому поплохело после вызова запредельного и битвы с Фиором. Старейшины боятся, он потеряет себя. Едва книга возьмет жертву, я отправлюсь в лес». «Один?» — ужаснулась Эля. «Не позволю, ты рисковал ради меня, значит, идем вместе». «А меня возьмете?» Степка тоже рвался на подвиги. «У тебя нет эльфийского зрения», — обломал его порыв Женя. «Видишь ту зеленую уродину на дереве?» Щукин ткнул пальцем в притаившуюся на тополе упитанную ящерицу с человеческим лицом и павлиным хвостом. Ящерица возмущенно скорчила рожу. «Сам ты урод! Ни когтей, ни хвоста!» «Уж каким уродился!» — спокойно парировал Женя. «Где такое зрение выдают?» — не унимался дохлый Фунтик. У Эли чесались руки. «Почудить и отправить Степку вместе с Крыловой куда-нибудь подальше». «Выдавальщики спят», — сказала она. И осеклась. Слишком ее поведение походило на Светкины обычные колкости. «Она что, заразная?» — удивилась Эля. «Надо было срочно меняться, иначе до Крыловой недалеко скатиться». «Дети». Валентин с тревогой огляделся на хищно оглядывающихся в поисках очередной жертвы журналистов. «Айда по домам. Я сам за вами зайду, когда все уляжется». «Я к ролевикам», — с облегчением объявила Эля. «Сегодня внеплановая сходка по случаю Нового года. Дома буду к вечеру». Идти домой в компании Езву не хотелось. Только появилась, а уже командует, с предложениями лезет. «Правильно, с ней в классе никто не дружит. Кто дал Крыловой право претендовать на ее, Элину, жизнь?» После сходки домой Тихонова возвратилась только в половине шестого. У мамы сегодня наметилось ночное дежурство в больнице. Отец еще не пришел. Туся старательно надергала кисточек с кресельной накидки и самозабвенно спала на растерзанной куче ниток. Эля вздохнула и отправилась на кухню готовить ужин. Тем более, что сегодня в меню не осточертевший салат с обезжиренным кефиром, а вполне съедобные макароны и курочка-гриль. Больше ничего вкусного Эля не купила. Не хватило денег. Вчера за Тусин корм пришлось доплатить свои. Зато супу из цветной капусты предстояло благополучно забродить в холодильнике. Наскоро приготовив ужин и накормив себя и возвратившегося с работы отца, Эля зашла в свою комнату и ощутила это. Холодная невидимая волна, на миг гасящая любую магию, окатила ее с головы до ног, заставила схватиться за стенку и замереть, не дыша. «Мимо». Эля выглянула на кухню, проверила отца. Тот тоже почувствовал, но старался не подавать вида. Отчего родителям нравится давить в себе дар? Притворяться, будто магия, то сказки для детишек дошкольного возраста. Она не понимала. На всякий случай девочка позвонила матери. Заодно обрадовала испорченным супом. «Снова за старое?» Устало поинтересовалась мать. «Ну?» — смутилась Эля. «У нас день тяжелый», — пожаловалась мама. «Ты не врешь мне? Точно себя хорошо чувствуешь? В городе мистика какая-то творится. Газ этот в канализации Семеро ни с того ни с сего умерло. Людям мерещится всякое. Не ходи завтра в школу. Я записку заучу напишу или позвоню. «Ма, все в порядке», — заверила ее Эля. «Про школу журналисты раздули, да и оценки в конце четверти испорчу. Сейчас самые контрольные». Соврала девочка и бросила трубку. «Фух, пронесло. Стоит ли ждать Валентина и Женю? Или позвонить ей и напроситься самой?» Мелодия флейты проникла сквозь стены, заземлилась, затанцевала в воздухе, даря тоску о цветущих весенних лугах, сочных травах и каникулах. Это ли не сигнал? Тихонова торопливо собралась, по-партизански выглянула из комнаты, отец в полудреме у телевизора перелистывал каналы. Девочка выскользнула в прихожую, отворила дверь. На лестнице обнаружился Валентин, Женя и... Кошмар какой, Светка, язва при полном параде! «Силы зла улеглись?» — на всякий случай поинтересовалась юная ведьма. «Зло бессмертно», — серьезно возразил Валентин. «Как и глупость, но книга забрала плату». «Да», — улыбнулся чародей. «Возьми кусочек сыра или творога, пригодится». Девочка еще раз заглянула в квартиру, отыскала в холодильнике кулек, в котором еще оставалось грамм 150 вредного лакомства. Сыр — единственный калорийный продукт, от которого мама не могла отказаться. «До завтрашнего обеда тебя не хватится», — пообещал Валентин. «Идем, транспорт ждет». Они спустились вниз, и Эля замерла в дверях подъезда, не находя слов от увиденного. Даже привычный кошмарняк не мог бы передать всю гамму чувств и эмоций. Среди легковушек припарковался чужеродный городу и лесу зверь. Рогатая оленья голова, тело и хвост ящерицы, лапы саранчи. Все это покрывали пятна щетины и чешуи. А на спине широкими ремнями крепилось двухэтажное строение. Яркое. Впору в индийских фильмах использовать для декорации. Его зовут Карра, на эльфийском обгоняющий ветер. «Угости его», — напомнил защитник. Эля вытряхнула лакомство из целлофана и протянула на ладони. Раздвоенный черный язык аккуратно схватил вкусность и отправил в рот. Зверь зажмурился от удовольствия. «Он творог тоже любит». Лидвера спустилась вниз по веревочной лестнице. «И сгущенку». «А вы только поддаяниями его кормите?» Лесная была Эле неприятна. «Ему всегда мало», — не обиделась эльфийка. А мимо спешили с работы люди, мамаши гуляли с маленькими детьми, дышали морозным воздухом всезнающие старушки, и никто не обращал внимания на чудище. Нет, одно дитя лет трех замерло на качелях и с удивлением и восторгом разглядывало лесного гостя. «Он станет чародеем», — перехватила Эллен взгляд Лидвера. «Не нашим, городским». И подпрыгнула, просто взяла и заскочила на высоту второго этажа, на второй ярус кареты. Удобно устроилась на сиденье под балдахином и взяла в руки поводья. Валентин полез следом. Светка и Женя за ним. Эля дала себе зарок не сердиться на незваную попутчицу и вскарабкалась наверх. На первом ярусе было два дивана, один напротив другого. Поручни и даже ремни безопасности. Вышитые занавески одернуты, серебряные колокольчики и украшенные самоцветами погремушки звенели. Едва девочка к ним прикоснулась. «Эй, эй, эй!» Гортанный выкрик сверху заставил зверя дернуться. Длинные лапы саранчи распрямились, пассажиры ухватились за поручни. Карра оторвался от земли и запрыгнул на крышу ближайшего дома. Следующим прыжком одолел полквартала. Горящий вечерними огнями город поплыл и вовсе понесся мимо. Казалось, зверь висит в воздухе, а то сама земля пришла в движение под ним. Проматывает пленку с улицами, проспектами, переулками, многоцветными торговыми центрами и невзрачными кварталами. Остался позади вжавшийся в землю частный сектор. Лапы зверя чуть касались снежного наста, принимали мягкий снежок над ним, а клубящаяся поземка услужливо заметала след. Мороз хватал за щеки, забирался в перчатки и сапоги. Жгучими ручейками затекал в нос и горло. Карра умудрялся лететь над лесом, сшибая лапами снег с макушек елей и сосен. Богатые ожерелья и звезд полыхали в темном небе. Даже верхний путь струился где-то правее, сине-золотой пряжей. Вдали над бледно-мерцающими деревьями парили расплывчатые фигуры. Снизу доносились звуки музыки и пения. Невиданно красивая птица с жемчужно-аметистовым полосатым оперением взмыла из чащи и нарезала круги на фоне большой медведицы. Пухлую луну медленно поглощала тень земли. Начиналось лунное затмение. Лес оборвался небольшим лугом. Над ним скользили светящиеся силуэты женщин и мужчин, зверей и птиц. Они вычерчивали на снегу причудливые узоры. Еще прыжок, и земля ринулась навстречу. Белые снега, поющие деревья, глазастые, выстроенные в круг камни, казались совсем-совсем рядом. Протяни лишь руку. Лидвера лесной кошкой соскочила с кора. За ней по веревочной лестнице спустились пассажиры. Эля озиралась вокруг и удивлялась, как бабуля отыскала в себе смелость и променяла все это на существование среди людей. Но потом повернула голову и увидела распятого на цепях между двух дубов Инаршивана с горящими безумными глазами, хлопьями пены, падающими из клыкастого рта, и поняла, что выводы несколько преждевременны.